В это время он усиленно заинтересовался исторической литературой, мемуаристикой. Библиотеку Свиридова пополнили «Окаянные дни Бунина», «Несвоевременные мысли Горького», «Воспоминания, дневники» и «Политическая публицистика» Деникина, Краснова, барона Будберга, Шульгина, Ходосевича, Гиппиус, Савенкова, Алданова, «Ледяной поход Гуля», «Народная монархия» Солоневича, серия «Литература русского зарубежья», монографии о Сталине, Троцком, Берии. Наконец, в доме появились все изданные в России книги Солженицына. Выписывались все основные толстые журналы, газеты разных направлений, «Независимая» и «Советская Россия». Чтение и переосмысление этой литературы, напряженное наблюдение текущих социально-политических событий обусловили тематику и пафос записей Свиридова в поздних тетрадях. Они отображают скорее поток переживаний и впечатлений и не похожи на изложение законченных, выношенных суждений. Пожалуй, эти записи вобрали в себя еще не переработанный ссор жизни. Главное же, Свиридов сказал своей музыкой. Именно там можно обнаружить в скрытом виде эволюцию его общественно-политических взглядов, насколько возможно об этом говорить в связи с творчеством композитора. На смену космизму и миссионизму больших ораторий 50-х годов в следующее десятилетие приходят камерные маленькие кантаты с их темой неустроенности личной жизни, темой судьбы маленького человека. Главным поэтом свиридовского творчества становится в 60-е годы Александр Блок, причем Блок 1910-х годов, с его обострившимся к тому времени чувством социальной несправедливости. На стихи Блока Свиридов пишет петербургские песни, кантаты «Грустные песни», «Барка жизни», «Апокалиптический голос из хора» и многое другое. «Вновь богатый зол и рад», «Похоронят, зароют глубоко», «Барка жизни стала», «Сиди до шеи, смотри в окошко», «Людей повсюду гонит труд». Строки Блока слились с музыкой Свиридова, образуя в этом синтезе страшную черную картину мира. В это же время он создает кантату «Снег идет» на стихи Пастернака с ее центральной песней-похоронкой «Душа моя печальница». Стихотворение «Душа» в 1964 году еще не было опубликовано на родине поэта. Свиридов первым ввел его в легальный культурный обиход. Неприятие действительности, осознание ее неразумности — вот отчего улетит позднее в космические дали свиридовская отчалившая Русь. В 1960-е годы композитор нигде не декларировал свои мысли относительно мимо текущей жизни. Его оружием была музыка. В последние годы правления Брежнева, в начале афганской кампании, Свиридов создает хоровую композицию «Песни безвременья» на стихи Блока, 1980 год, где Россия символически изображена в виде девушки, уносимой колдуном, девушка и колдун. В это же глухое безвременье он пишет гимны Родине на стихи Федора Сологуба, где с последней прямотой обреченно произнесет «И все пути твои мне милы, и пусть грозит безумный путь и тьмой, и холодом могилы, я не хочу с него свернуть». Свиридов не покинул Россию, не стал ни диссидентом, ни внутренним эмигрантом. Он не участвовал ни в каких политических акциях в поддержку или против кого-либо, ни в каких художественных скандалах с эпатажем публики и шумными кампаниями в прессе. Он писал тихие гимны Родине, пел свою святую Русь, которую носил в своем сердце. Действительность, реальная жизнь порой побуждали его обращаться к сатире. Он попытался это сделать в конце 70-х, решив прибегнуть к пушкинским эпиграммам, но так и бросил этот замысел. Осталось незавершенным еще одно сочинение на пушкинский текст под названием «Вечер у сводни». Как мне рассказывал Георгий Васильевич, в нем он хотел показать мир похожим на гигантский мировой публичный дом. Я слышал это сочинение в исполнении автора. Он пел, аккомпанируя себе на рояле, сохранилась аудиозапись. Вступление весьма обыденное. Игривый мотив начинал повествование под ленивый аккомпанемент медленно раскачивающегося танца. Но потом постепенно и неумолимо приближалась лавина звуков, она росла. В середине пьесы рояль содрогался от их гигантского напора, какого-то невиданного вселенского грохота, а потом все постепенно стихало. Опять, как в начале, картина чинно сидящих девиц, грустная сводня за столом, раскладывающая карты. Но карикатура, гротеск, сатира — это было не свиридовское оружие. Разные записи приоткрывают нам умонастроение композитора тех лет. Уже в 1960-е годы, и чем дальше, тем более ясными, становились Свиридову обреченность режима и неизбежность перемен. Но куда пойдет страна, и кто будет ее вождем? В 1984 году он пишет «Гробницу Кутузова», тоже на стихи Пушкина, перед гробницею святой. «Явись, и дланью своей нам укажи в толпе вождей, кто твой наследник, твой избранный». Увы, храм в молчание погружен. К началу перестройки композитор опять в ожидании. Но скоро ему стало все ясно. Его прогноз предшествующих лет оправдался. Страна шла к капитализму. Единственное, чего он не мог себе представить, что на старости лет ему еще раз выпадет пережить падение царства. В его взглядах на жизнь было что-то от крестьянского восприятия. Он всегда подчеркивал, что он родом из крестьян. Правда, как он обычно уточнял, не из черных, уже не от земли. Дед его по материнской линии, Иван Егорович Чеплыгин, мой прадед, был из крестьянского сословия, но учительствовал, был знаком с князем Мещерским, Рюриковичем. Свиридов был из тех людей, которых называют просвещенными. Он сам любил различать образованность и просвещенность, что называется аристократ духа. Пройдя искушение культурой города, он, тем не менее, не стал космополитом. Он любил свою землю, свой народ. Свиридов как-то особенно остро чувствовал мистическую связь человека с землей. Почвенничество, как философия, ему было не то чтобы чуждо, но как-то не близко, впрочем, как и любая другая система взглядов, ограничивающая его художественное видение мира. Но он любил повторять: «Нет гения беспочвенного». «Все войны, — говорил он вслед за Толстым, — идут из-за земли». Его беспокоила судьба русской земли. Русские революции начала XX века он считал ключевым событием мировой истории. Он рассматривал революцию как стихийное явление, сам ее воспел, воспел идеалы революции, свободу, равенство и братство, и оставался верен им всю свою жизнь. Он не видел в этих идеалах противоречия Евангелию, наоборот, считал, что революция в России произошла под сильным воздействием идей христианского социализма. Так он воспринял революцию у своих любимых поэтов Его вдохновляли 12 Блока, маленькие поэмы 1917-19 годов Сергея Есенина, «Инония», «Иорданская голубица», «Преображение» и другие. Кроме революции у него нет иного исторического сюжета. Не беру в расчет его музыку к кинофильмам или театральным постановкам. В его музыкальном мифе революции время ограничивается 1919 годом. В поэме памяти Сергея Есенина композитор одну часть так и называет «1919». Это был страшный год для семьи Свиридова. Умерли от тифа его дед Чаплыгин и маленький брат Слава. Деникинцы расстреляли отца Василия Григорьевича Свиридова. В этом мифе нет 1921 года. Он не воспел дни торжества новой власти, ибо не эти дни мы звали, а грядущие века.